Механизм власти. Его прекрасно увидел писатель Михаил Булгаков. Воспоминания немецкого генерала Гофмана. Война упущенных возможностей. Имеется в виду описанный генералом Максом Гофманом эпизод обеда, устроенного немцами в честь прибытия первой советской делегации в Брест-Литовск на переговоры 2 декабря 1917 года. Смотрите «Гофман. Записки и дневники 1914-18 годов». Перевод с немецкого, предисловия начальника военной академии имени Фрунзе Эйдемана. Ленинград, издательство «Красная газета», 1929 год, страница 117. Первая часть дневников озаглавлена «Война упущенных возможностей». По памяти, воспроизводя этот эпизод, Свиридов допускает ряд неточностей. Во-первых, на этом обеде Троцкий не мог присутствовать, так как его не было в составе первой делегации. В состав руководства делегации входили Иоффе, он считался руководителем, Каменев, Сокольников и некая госпожа Биценко. Во-вторых, помимо рабочего и крестьянина, в состав делегации входили также матрос и унтер-офицер. В целом же атмосфера и поведение делегатов, представителей революционного народа, переданы верно. Описывая мирные переговоры в Бресте, он рисует колоритную картину советской делегации. Переговоры, естественно, вел Лев Троцкий, а потом его заменил Иоффе. А в качестве маскарадных статистов присутствовали двое русских, один из рабочих депутатов, другой из мужиков. Эти люди, разумеется, не проронили ни слова во все время переговоров, сидели не шелохнувшись, как было приказано, но особенно неловко чувствовали себя во время обеда за столом, ибо не знали, какими приборами надо пользоваться во время еды, каким бокалом, какой напиток пить и так далее. В советских мемуарах, я думаю, имена этих новых хозяев России сохранены в качестве курьеза. Довольно винить во всем евреев. Их никто и не винит, и не надо винить. Народ совершает свой исторический путь, и объяснять его поведение случайностями, чьими-то капризами, дурным характером правителей и так далее, мелко и нелепо. Каждый народ совершает свой исторический путь по высокому велению судьбы. Мудрость Китая. Долой символы нашего рабства — Маркса, Ленина, Сталина, Дзержинского, палачей наших. Пусть наш народ идет своим путем. Русские не претендуют на руководящую роль в правительстве государства Израиль. Пока еще мы переживаем эпоху культа Сталина, все еще никак не можем уйти от образа этой великой и страшной чудовищной личности. Причем многие извлекают из этого культа огромную выгоду, хотя бы из того, что все преступления власти сваливают на него одного, выгораживая, амнистируя и обеляя таких же преступников, как и он сам. Таким образом, нынешние деятели пытаются повлиять на ход истории, обелить то, что черным черно, и что обелить никак невозможно. Думается, судить сталинскую эпоху будут будущие поколения русских людей, если они останутся. Они должным образом оценят эту эпоху, эпоху возникновения новой тирании, опирающейся якобы на научные теории, а по сути своей. Фраза не закончена. Ненависть в литературной среде к Астафьеву, Абрамову, Белову, Распутину — это ненависть к народному сознанию, народному строю чувств и мыслей. По радио выступал Бродский под титулом «Великий русский поэт». Нечто невообразимо надутое и грязное, исполненное непомерных претензий. Один из участников передачи рекомендовал его в качестве нового еврейского пророка, 19-летнего сопливого Моисея, как он выразился. Все это напоминает сцены из Шолом Алейхема, но от этого густо пахнет кровью. Мир становится, стал гигантской косриловкой. Кинофильмы «Иван Грозный», «Броненосец Потемкин» и те многочисленные заграничные фильмы о Распутине, о Сталине, о советских шпионах, а у какой державы нет этих шпионов, прочно внедряют в сознание европейцев и американцев особенно представление о России как стране хищных и жадных дикарей, извергов, сыноубийц, чудовищных тиранов и так далее и тому подобное. Всей этой художественной макулатурой набивают головы обывателей всех стран, особенно же США. Эту же версию России нам предлагают теперь и дома. Огромное количество, десятки тысяч людей, не менее, еще не успевших эмигрировать, или, как это называют по-бытовому, намылиться, или оставляемых у нас по распоряжению властей, ведущих вопросами въезда и выезда своих граждан. Эти люди давно уже заняли важнейшие жизненные места в органах власти, пропаганды всех средств массовой коммуникации. Русский народ — это сорная рыба, обитающая в Большом озере. Надо эту сорную рыбу истребить, уничтожить и заселить водоем хорошей, породистой рыбой. Я отрицаю художественную ценность Эйзенштейна, ведь его искусство давно уже попросту не существует, не живет. Искусство — то, чем питаются духовно. Дирижер Караян. В жизни пришлось слышать несколько талантливых дирижеров среди массы серых ремесленников, чуждых самой природе музыки как искусства. Наиболее сильное впечатление оставил Караян. Девятая симфония Бетховена, «Богема Пуччини». Возвышенно, страстно, огненно. Все исполнители играют и поют с чувством восторга, которые и ты испытываешь, слушая музыку. Редкое, незабываемое впечатление осталось на всю жизнь. В финале девятой симфонии Караян сам страстно и громко поет с хором. Мне пришлось слушать запись и смотреть видео. Какой ужас рядом с этим какие-нибудь лабухи вроде рождественского «Короля халтуры». Полное отсутствие честной критики. Хренников, Щедрин, Петров, музыкальные фавориты-дельцы, практически держат в руках всю музыкальную жизнь Российской Федерации. В республиках положение несколько иное, гораздо лучшее при всех недостатках. Чувство национальной солидарности стихийно соединяет многие народы, которые боятся быть раздавленными державной мощью мирового космополитизма. Эта боязнь разумна, оправданна. Но положение русского народа поистине ужасающе. Он потерял свою землю, отнятую у него кровавой советской властью, которая так и называлась веками «Русская земля». Защищая ее на гражданской войне, в бунтах и восстаниях 20-х годов, кроваво усмиряемых полководцами типа Троцкого, Сталина, кровавого негодяя Тухачевского, культ которого снова возрожден. Солженицын, Абрамов, Астафьев, Белов, Бондарев, Распутин, Крупин, Личутин, Коржев, Солоухин, Куняев, Клюев, Рубцов, Есенин. Словом, все те, кто пламенно защищают свое понимание России, которая превращена в безликое арабское государство под руководством ренегатов коммунизма из Европы, из выгоды и за карьеру продающих все на свете, людей без понимания. Новый этап истребления избранной русской интеллигенции. Фраза оборвана.